Сандра Бушар. «Не мой отец». Книгу читает Екатерина Пермякова. Глава первая. Тихонечко проворачивая ключ в замке, я даже вспотела, ничтожно искусывая губы в кровь. «Хоть бы он спал, хоть бы спал», повторяла про себя словно заученную мантру. И каким же облегчением оказался выключенный свет в коридоре. Устроив себе маленькую передышку, на носочках прошла к шкафу с верхней одеждой, только скинула осенний плащ, как позади меня щелкнул выключатель. Черт! Ну, привет. Холод и сталь разлились по моим венам каким-то жутким страхом. Видок у мужчины был, мягко скажем, не располагающим к веселью. Злобный прищур с примесью сжатых губ оказывали отрезвляющий эффект. «Ну, привет!» — с издевкой повторила я, поставив руки в боки. «А ты чего не спишь в 5 утра?» «Да я ведь забыла. Пенсионеры с петухами просыпаются. Забот выше крыши. Челюсть вставную почистить. 3 седых волосины расчесать». Мужчина зашипел сквозь зубы и, прищурив свои серые глаза, по слогам отчеканил. «Мы в центре столицы. Какие петухи? Совсем уже перепила? Может, не отходя от кассы, сразу в наркоконтроль позвонить? Ха-ха. Мне нравится, что про челюсть и волосы ты не споришь, умничка. Смотришь реальности в лицо. Но в пенсионный фонд лучше позвони», — рявкнула я, глядя на него с укором. Никого и никогда не ненавидела так, как этого чертового самоуверенного сноба. «Разберись, почему тебе до сих пор ничего не выплатили? Пфф, тебя даже пенсионный фонд игнорит. Вот потому и злой такой». В общем-то, этому человеку, бесящему меня одним только своим существованием, было не больше 35, но с нашей первой встречи он носил густую бороду и длинные волосы, затянутые сзади в тугой жгут. Чем не дед? Он бесился, когда я его так называла, но ничего с этим не делал. Сам виноват. Какой плацдарм для шуток! Ух! Марина! Только он умел цедить мое имя так, будто это его персональное проклятие. Хотя все было совершенно наоборот. 5, мать твою, утра! Какого хрена ты где-то шляешься с выключенным телефоном? Еще и в...» Поморщившись, он брезгливо осмотрел мое микроплатье-резинку красного цвета. «В этом! Не обижайся, но выглядишь ты как пробник шлюхи!» «Пробник?» – ужаснулась я. «Вот же урод! Какой еще пробник?» «Ага, именно, пробник!» Он издевательски кивнул, изогнув губы в подобие улыбки. «Шлюхи хотя бы вкус имеют, а ты так, начинающая, у которой все еще впереди. Романтика, первое задержание, первые передозы». «Ах ты!» Рукой нащупав позади свой же сапог, я запулила им в голову мужчины. Увы, прогнулся. Благо, имелся еще и второй. К несчастью, и тут этот придурок оказался более ловким. «Никакая я не начинающая шлюха, понятно?» «Тьфу ты! То есть вообще не шлюха? И не смей мою мамочку вспоминать. Она была святым человеком». «Твоя мать?» «Естественно», — рявкнул он. «Жаль, ты не в нее пошла». Все, это был финиш. Конец моего ангельского терпения. 2 года я терпела его в своем доме. Но вот именно в тот момент что-то щелкнуло внутри. Пусть это по-детски, но его просто требовалось выжить с чужой территории. Раз и навсегда. «Точно обдолбанная». Закатил глаза этот придурок, когда я снова кинула в него теперь уже тапок. «Ничего, он там что, упражняется в мое отсутствие? Давай-ка в больничку по-быстрому, а?» «А давай», — согласно закивала. «Швы тебе наложим, раны обработаем». «Мне не нужны швы, и ран тоже нет», — процедил он по слогам. Стоит признать, властный тон ему давался прекрасно, до мурашек по коже. «Пока скорая приедет, нужны будут. торжественно пообещала я, вооружившись каблуком. «А рана у тебя пожизненная, в голове». Видимо, три бокала шампанского, выпитые на дне рождения Оли, дали свои плоды и выпустили наружу всех демонов, обнажая чувства. Моя мама на самом деле была прекрасным, самым лучшим на свете человеком. Мой отец бросил ее еще до родов, и она сама в отместку ему основала свой успешный бизнес в столице. Обзавелась квартирой с видом на главную площадь. Мама была моим примером, моей гордостью. Именно равняясь на нее, я училась, как вести себя, а потом случилось страшное. Врачи поставили ей диагноз – неоперабельная опухоль головного мозга. Как будто бы злого рока не было достаточно. Мама привела в дом этого Женю и представила как мужа. Даже штамп в паспорте показала. Не прошло и месяца с трагического события, как наступила новая, ее скоро постижная смерть. «Теперь вали нахрен!» Поставила я перед фактом этого Женю, но мужчина решил меня удивить. «Твоя мама переписала все ваше имущество на меня, Марина!» Мое сердце в тот момент разбилось на миллионы осколков, просто вдребезги. В миллионный раз, изучая бумаги, не могла поверить, как родной человек мог сделать такую подлянку. «Еще и на кого? На первого встречного!» «Но хочу тебя успокоить. Мы с твоей мамой заключили личный договор. Если до 26 лет ты останешься вменяемым, достойным и здравомыслящим членом общества, все перекочует обратно к тебе». Помню, как в тот момент закатила глаза и подумала, что Женя никогда мне ничего не вернет. Дурак, что ли? Я просто могла остаться на улице. Но вместо этого он остался рядом со мной и теперь вел себя как мамочка в квадрате. 2 года под надзором – самый худший кошмар в жизни. Уверена, мужчина делал это, чтобы выжить, а не из-за заботы. С чего бы моя судьба его хоть немного волновала? «Ненавижу тебя!» – прорычала ему прямо в глаза. «Знаешь, Марина, с каким-то неожиданным удивлением хмыкнул тот». «Полностью разделяю твои чувства». «Так вали с моей квартиры, я тебя не держу!» Процедила по слогам, на всякий случай указав пальцем на дверь. Вдруг забыл, где она. Деменция и все дела. Пялился он на меня, во всяком случае так, будто на какое-то время забыл о сути разговора. Особенно, когда на губы смотрел. «Может, ты забыла, но она теперь...» «Моя!» От низкого бархатного тона с нотками хрипотцы внутри меня просыпался самый настоящий демон. Как я его ночью не придушила? Не знаю. Пока я боролась с криминальными желаниями, Женя подошел вплотную, в наглую сжал мои кисти одной рукой, пока другой рылся в моей сумке и доставал из нее ключи от машины. Коварно покрутил ими перед моим носом. «Это...» «Тоже мое. Больше ты ее не увидишь. Не хочу опознавать твое тело по моргам. Увы, у меня нет черного костюма». Но на глазах появились слезы. Как же я любила свою вишенку. Последний подарок от мамы на 18-летие. Она сидела в ней. Она сама ее выбирала. «Самое дорогое, что было в моей жизни». И речь вообще не о деньгах. «Ты не можешь? Она моя! Моя!» Женя вдруг замер, лицо его вытянулось. «Не готов был к женским слезам? Ха, получай, идиот! Сам напросился!» А потом он медленно наклонился к моим губам, и я опешила от шока. «Что ты?» Мысли сбились, слезы высохли, сердце в груди забилось в бешеном ритме. «Как и думал», — едва слышно хрипло прошептал он, отчего я услышала запах табака и кофе. «Пила. И села за руль, идиотка!» Он резко отстранился, будто бежал от чего-то. Только тогда я смогла дышать. «Не я вела машину! Не вела!» Самой было мерзко, что приходилось оправдываться, но что поделать? На кону стояло нечто более ценное. И, увы, Женя был прав. В своем же доме теперь гость именно я. Он тут босс. Он устанавливает правила. Женя замер на месте. По лицу его прошла тень. «А кто вел?» «Парень мой», — многозначительно подмигнула. «Пусть знает, что я теперь не одна. Есть кому постоять. Но это не твое дело, ясно?» Мужчина окаменел, словно статуя. Что-то странное с ним творилось в тот момент. Не став дожидаться, пока Женя очнется от коматоза, быстро побежала в свою комнату и заперла дверь изнутри. И только когда упала на кровать, услышала голос в коридоре. Как злой рок, блин. «Я входную дверь запер изнутри. Ключи спрятал, чтобы ты не сбежала. Нам надо поговорить, Марина. Серьезно. Завтра утром. Или днем. Когда ты проснешься. В общем, это важно». Зарывшись лицом в подушку, я сдавленно застонала. «За что мне этот персональный ад? Может, в прошлой жизни я была Гитлером, как будто сглазил кто-то?» После странного предупреждения Жени мне совершенно не спалось, а ему вот отлично. Мне так хотелось отомстить ему за незаконно конфискованную вишенку, что я придумала коварный план. Детский? Да, но оттого не менее веселый. На носочках, пробравшись в ванную, я достала из женского шкафчика баночку уже готового к применению окислителя. Мама была крашеной блондинкой, и для подобных вещей выделялась целая полка. «Я по тебе скучаю», — прошептала, погладив баночку. Когда-то она ее касалась. «Как же несправедлив этот мир!» Отмахнувшись от грустных мыслей, я прихватила с собой кисточку и отправилась в комнату Жени. Благо, ему хватало ума не спать там, где раньше обитала мама. «И на том спасибо!» «Конец тебе!» Коварно засмеялась в ладонь, совсем как доктор Зло. «Будешь ты у меня самым настоящим дедом!» Женя спал сном младенца без одеяла в позе звезды. На нем были лишь белые, почти прозрачные домашние трусы, и я старательно не смотрела на то, что там через них выделялось в свете уличного фонаря, а выделялось кое-что очень... габаритное. Вот кубики пресса... мимо внимания не прошли. Тело – мечта любого атлета. Мне до безумия захотелось провести ладонью по груди. Никогда не видела ничего подобного. А потом я резко одернула себя. «Ты зачем пришла сюда, Марина? Действуй или уходи!» Словно какой-то скульптор, я выводила окислителем узоры по бороде и волосам. Жаль, что последние у него доставали до плеч. Получилось лишь кончики хорошо промазать. Мои страдания увенчались успехом. Мужчина не проснулся, и я отправилась спать, счастливая и довольная. Жаль только, дверь в спальню на ключ закрыть забыла. «Ядрит твою! Через твое грёбаное плечо! Марина!» Утробный рев выдернул меня из глубокого сна, не хуже ушата ледяной воды. Пока я протирала глаза, громкие раздраженные шаги становились все ближе. Когда села на кровати, дверь с грохотом ударилась о шкаф, посыпалось стекло. Женя возник на пороге все в тех же скромных трусишках и с очаровательным прессом, умело перетягивающим внимание от его абсолютно седой бороды и волос на голове. Собственно, седыми они не были, но кто об этом знает, кроме меня? «Что ты сделала?» – прорычал он, сжимая и разжимая кулаки. При этом грудь его бешено вздымалась, ноздри раздувались, лицо покраснело, и на висках выступили венки. «Я хочу тебя убить, грёбаное ты отродье ада!» «А что случилось-то?» – невинно заморгала. «Правдоподобно, как мне показалось». Женя даже сам стушевался от такой реакции, а я демонстративно в ладошку зевнула. «Что-то поменялось?» «Разницы не вижу. Пальцем ткни, ага. Не выспался?» «Что ты сделала с моими волосами?» 10 раз глубоко вздохнув, мужчина попытался говорить спокойно, но глаз предатель все равно дергался. «Раз, раз, И еще раз. Может, это шифр? Жаль, разгадывать их я не умела. Это смоется? Боже, скажи, что это какая-нибудь хна. Как мне, по-твоему, идти в таком виде на заседание? Смоется? Разве что с волосами, развела руками я. Вообще, пусть спасибо скажет, что он с окислителем ночь проспал, и волосы до сих пор на месте. Ему чудом просто повезло. Только счастливым новоиспеченный дедуган не выглядел. Я даже искренне предложила. Ну или можешь покрасить в свой любимый оттенок. Тебе под цвет души коричневый очень подойдет. Ага. Мужчина до хруста суставов сжал кулаки. Если бы взгляд мог физически воздействовать, то от меня осталась бы одна лепешка. Ой, да ладно тебе, все старики красят волосы, подумаешь? Привыкай, Женечка. Он распахнул рот явно, чтобы сказать что-то обидное, а потом, резко его захлопнув, поморщился, чем очень меня удивил и разочаровал. Прикрыв лицо рукой, мужчина плюхнулся на мой огромный розовый стульчик. Как только его не раздавил. Гигант же! «Хватит, Марина!» Обреченно и устало выдохнул он, буквально вложив в свои слова остатки терпения. «Я тоже не железный. С этим надо что-то делать. Я так больше не могу». «И?» Я почему-то пробежала взглядом по прессу, пока он не видел. «А чё, нельзя? За рассматривание денег не берут? Должна же быть от Жени хоть какая-то польза. Пусть будет моей тайной усладой для глаз». «Что же ты предлагаешь?» «У меня есть единственный вариант, который я нашел. Увы, другие не работают». Нервно сглотнув, Женя посмотрел на меня как-то даже умоляюще. «Если бы я не ненавидела его каждой клеточкой тела, то наверняка пожалела бы». «В общем так, нам нужен психолог. Курс, скажем, из 5 занятий. Если толка не будет, и мы не найдем точки соприкосновения, то... Черт, ты победила, я съеду. И все имущество твоей мамы верну. Можешь его хоть в карты проиграть». «Ох, боже, ты серьезно?» Радостно взвизгнув, я подскочила на кровати и захлопала в ладоши. С губ сорвался то ли хрип, то ли стон, даже на кровати запрыгала от радости. «Ура! Этот день войдет в историю, как второй день рождения!» Женя посмотрел на меня удивленно. Думал я, плакать без него буду. Ну и придурок. Только вот взгляд его как-то очень быстро опустился с моего лица по волосам на полупрозрачную комбинацию. Мне показалось, или там, в его серых глубинах, что-то совсем не то промелькнуло. Чушь, не выспалась просто. «Я не верю в психологию». Сев обратно, я натянула одеяло почти до шеи. «Можешь сразу съезжать? Хочешь, я тебе твои вещички соберу?» «Супер акция! Если согласишься сейчас, обещаю оставить их в первозданном виде». «Я тоже не верю в психологию, но, Марин, твоя мама хотела, чтобы я жил с тобой до 26 лет. Тебе нужен кто-то рядом. Ты не сможешь одна, как бы не хотела это признавать. Неужели тебе плевать на ее волю?» Мужчина как-то невзначай взял лежащую за спиной подушечку, положил ее на бедра и уперся локтями. «Живот, что ли, скрутило?» «Во-первых, лично мне она этого не говорила, а тебе я не верю. Может, ты эти слова в приходе каком-нибудь уловил? Во-вторых, она была больна, Женя!» Ужаснулась я. «По какой еще причине она притащила бы тебя в нашу квартиру?» «В общем», — отмахнулся тот, явно не желая развивать данную тему, «психолог будет завтра вечером. До этого момента объявляю перемирие, ведьма. Не поможет, я съезжаю. Точка». Женя быстро встал, резко разворачиваясь ко мне пятой точкой, будто мечтал поскорее убраться, и в тот момент мне показалось все как-то просто. А где же логичная месть за спаленные волосы? Подозрительно. Запахло жареным. Я окликнула его в проходе. Женя остановился, но не обернулся. «С чего бы мне верить тебе на слово? Хочу расписку. Подпись только кровью. С картриджем могу помочь. Хук слева у меня зачет. Нос вправлять не придется. Будет тебе расписка. Хрипло кивнул он, странно переминаясь с ноги на ногу. Даже на шутку мою не среагировал. Видно, волосы ему очень были дороги. Потом напишу. На кухне заберешь. И быстро удалился, будто сбегал. При этом всю дорогу продолжал держаться за живот. А я-то что? Никто не заставлял отнимать у меня все, что было. Включая маму. Сам виноват. Удивительно, но сутки прошли в относительно спокойной атмосфере. С Женей мы не встречались. То есть я знала, мужчина где-то в квартире, но признаков жизни не подает. Учеба прошла гладко. Даже удалось получить хорошие баллы. Но ничто не длится вечность. Про психолога Женя таки не пошутил, отправив мне в назначенное время в сообщение. «Начало в 8». А дальше следовали адрес и название клиники. Решила, если уж и придется позориться, так непременно красивой. И нарядилась по полной программе, уложив длинные рыжие волосы в голливудские локоны. Макияж всегда придавал мне уверенности, тонкие стрелки и красные губы. В ход пошел даже мой любимый строгий костюм с мини-юбкой и коротким пиджаком в клетку. Уже надевая любимые сапожки на ультравысоких шпильках, услышала позади знакомый издевательский голосок. «Ты точно поняла, что мы идем к психологу, а не на панель? Мне вот, глядя на твой внешний вид, только заказать тебя хочется». «Ага, мечтай». Я закатила глаза. «С твоими внешними данными минимум $1 000 000 нужен». «Пф, ты себя переоцениваешь». Совсем обнаглел этот умник. «Максимум, как в пиццерии по акции, 3 по цене одной». Он подкрался ко мне совершенно бесшумно, как грёбаный призрак. Я могла поклясться, что еще секунду назад его голос доносился из другой части квартиры, потому с перепугу едва не свернула себе шею, поскользнувшись на деревянном полу. Каблук подкосился, и мне точно светила бы ринопластика. «Не подхвати меня, этот придурок в воздухе!» «Охренеть!» – выпалил он вымученно. «Почему он поймал меня за ягодицы, а не за талию? Еще и возмущался, когда это должна была делать я». «Ты что, еще и без трусов, Марина? Совсем того?» Естественно, я была в трусах, но сам этот вопрос меня безумно позабавил. «Ему-то какое дело?» «Бес, а что такого?» «Вдруг психолог окажется симпатичный?» Мне же надо его как-то на темную сторону переманить, но как в основном инстинкте. Буду ногу на ногу сексуально перекидывать, пока он дар речи не потеряет. Коварно ему подмигнула. Женя стиснул зубы и тяжело задышал. Только вот не его вопросы волновали меня в тот момент, и даже не его руки, все еще зачем-то сжимающие мою попку через юбку, а борода и длинные волосы. Точнее, их полное отсутствие. Выдохшись после пламенной речи, ошарашенно пробормотала. «Что ты сделал?» «А ты мне оставила выбор, ведьма?» Рявкнул он, наконец поставив меня на землю. От удивления моя челюсть едва не грохнулась на пол, потому что Женя был... очень даже ничего. Даже не так. Очень даже чего. Правильные линии лица. Острые скулы. На фоне соболиных бровей серые глаза выглядели впечатляюще. Почему из-за этого он бесил меня еще больше? Грёбаный домашний тиран Бонд! «Значит так». Нахмурившись, мужчина вывел меня из коматоза. «Ты сейчас быстро идешь, снимаешь этот блядский костюм и переодеваешься. Иначе сделка отменяется. Поняла меня?» «Но...» Украдкой бросив взгляд в зеркало, я оценила свой внешний вид. Выглядело все роскошно, но совершенно не пошло. Ну и сноб же он. «Мне вообще-то 21!» «Да хоть 49!» Демонстративно достав из кармана подписанное им же обещание, он принялся его рвать. Меня прямо повело. Желанная свобода ускользала на глазах. «Все, иду!» Я подняла руки над головой, сдаваясь. Ти можеш хоть на лысо побриться, так дедуганом и останешься. «Еще немного, Марина», — шептала про себя, чтобы не убить его здесь и сейчас. «Еще немного, и ты больше никогда его не увидишь». «Жду в машине», — прокричала Женя мне, напевая под нос какую-то дебильную, как и он сам, песенку. Небось, какой-нибудь Лещенко. По возрасту как раз. Радовался временной победе. Ну-ну. «Неприлично тебе, да?» Агрессивно скидывая самый любимый свой костюм, я коварно улыбнулась. «Ну, я тебе покажу, что такое неприлично, драгоценный мой Бонд. Ты у меня на всю жизнь запомнишь!»